Возвращение Ленина. Большевики захватывают Петроградский совет. Троцкий становится его председателем. 9 октября случилось то, чего так ждал Ленин. Начался конфликт окончательно разложившегося гарнизона с правительством. Керенский попытался отправить ненадежные войска на фронт, но совет тотчас выступил в их защиту. Троцкий создает при Совете орган, который должен был обеспечить оборону Петрограда от немцев и военных и штатских корниловцев. Этот военно-революционный комитет он превращает в легальный штаб большевистского восстания. 10 октября состоялось знаменитое заседание, на нем были все большевистские лидеры. Здесь впервые появились бритые для конспирации Ленин и его недавние сошалашник Зиновьев. Ленин делает доклад о текущем моменте. Вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело. И они не останутся одни. Обсуждая известие о волнениях в германском флоте, Ленин объявляет эти события доказательством нарастания во всей Европе всемирной социальной революции. Он чувствует неуверенность сподвижников, но умеет заразить их своей верой. Главная черта Ленина – отсутствие сомнений в том, что он исповедует в данный момент, хотя в следующий он с тем же отсутствием сомнений может исповедовать прямо противоположное. И эту черту истинного вождя усвоит Коба. Учимся понемногу, учимся. Для руководства восстанием создается политическое бюро, которое Ленин включает Кобу. Против восстания выступают Зиновьев и Каменев. Они предрекают ему гибель. Оба не могут забыть страшных июльских дней. Потерпев поражение при голосовании, Каменев совершает решительный поступок. 18 октября он публикует в газете Горького «Новая жизнь» заявление, где излагает позицию, свою и Зиновьева. Восстание обречено на поражение, и это повлечет за собой самые гибельные последствия для партии, для судьбы революции. Ленин в ярости. Он пишет письмо в ЦК, требует исключить из партии штрейкбрехеров революции, выдавших тайну восстания. Хотя тайны никакой не было. По городу идут слухи, что 20 октября будет выступление большевиков, писала в письме к своим знакомым крупным детским почерком гимназистка Надежда Аллилуева. Опомнившись, Зиновьев посылает трусливое письмо в редакцию «Рабочего пути». Так в те дни именовалась «Запрещенная правда». Он старательно доказывает, что серьезных разногласий с Лениным у него нет и быть не может. Его просто не поняли. И случилось странное. Не страшась ленинского гнева, редактор Коба не только опубликовал письмо, но прибавил к нему примечание, где поддержал Зиновьева и даже осмелился покритиковать ленинскую непримиримость. Для обсуждения поступка Зиновьева и Каменева собирается заседание Центрального комитета. Троцкий требует их исключения из ЦК. Коба предлагает совсем иное – обязать этих двух товарищей подчиниться, но оставить ЦК. Побеждает предложение Троцкого, и тогда Коба объявляет о своем уходе из рабочего пути. Еще одно его прошение об отставке. И так же, как в прошлом, он знает, будет безопасный финал. Действительно, ЦК не принял его отставки. Впоследствии таких прошений будет много. Почему он поддерживает Зиновьева и Каменева? Во-первых, уже сколачивает группу, объединяет вокруг себя двух влиятельнейших членов партии. Во-вторых, подстраховывается на случай, если восстание потерпит неудачу. Он защищал тех, кто против. Есть и в-третьих, но об этом позже. А пока он предоставляет Троцкому и прочим готовить опасное восстание. Сам же Коба готовит повестку дня Второго Всероссийского съезда Совета.